Глава 14. Вася сделал пару осторожных шагов назад, а после резко шмыгнул за дверь, оставив разъяренного Гудвина и перепуганного Сеню в одиночестве. Вор продолжал щелкать пальцами, а помощник предпочел промолчать. «Сеня, как так вышло, что он 250 косарей родил, а?» — спокойным голосом произнес Гудвин, однако тон вызвал холодный пот на лбу помощника. «Ну так...» «А я тебе скажу, как. Этот лошара умудрился кафе продать, и других путей у него нет», — продолжил Андреич, повернув голову к помощнику. «Может, не может, Сеня», — произнес Гудвин, хрустнул пальцами и произнес. «Скажи мне, а если ты ни хера сделать не можешь, ты мне на кой черт нужен?» «Андреич, так я же...» «Ты всрал уже второе дело, от которого зависит общак, Сеня», — приподнялся вор. В этот же миг здоровяка сорвало с места и швырнуло в сторону двери. Тот покатился кубарем и с глухим стуком влетел в дверь лбом. «Чтобы глаза мои тебя не видели, понял?» — рыкнул Гудвин и добавил. «И Чахлова сюда позови!» Сеня быстро поднялся, потер лоб, покинул комнату, а в помещении заглянул худощавый мужик. «Звали Андреич?» — спросил тот, осторожно войдя в комнату. «Чахлый, слушай сюда!» — произнес Гудвин с недовольным видом, глядя на шестерку. «Этот лох, что ты привез, кому-то кафе продал. Найди того, кто купил!» «Присануть?» — сразу уточнил уголовник. «Нет, лично разберусь. Информацию накопай, понял?» «Понял, Андреич», — кивнул тот. «Все сделаем!» «И чтобы тихо, не суетись и не светись», — кивнул ему авторитет и добавил. «Справишься, вместо Сени сядешь. Фраер уже совсем нюх потерял». «Ну так понятно, че?» — расплылся в улыбке Чахлый и кивнул на дверь. «Ну так я займусь». «Займись!» Пододвинул к себе миску с орешками. Вор. Я стоял и с умилением смотрел на свою кофейню. Моя. Мое собственное заведение. А я теперь предприниматель. Офигеть можно. Перед входом все заросло травой, одно стекло было треснуто, краска уже вся облупилась, да и дверь как-то кривовато висела. В общем, если посмотреть на это место со стороны, то создавалось не самое благоприятное впечатление, однако я стоял, и по моему лицу расплывалась довольная улыбка. Моя кофейня. После того, как мы предварительно рассчитались с Васьком, я решил не затягивать с обустройством заведения. Прямо сейчас я собирался приступить к работе и сделать все так, как сам это вижу. Я надеялся, что собственными силами смогу справиться и сделать это место привлекательным. Естественно, у меня попросту нет средств на то, чтобы нанимать кого-то. Да и даже без этого не уверен, что мне хватит денег просто на материалы для ремонта. А уж остальная организация, оборудование и все остальное, за это и вовсе заикаться не стоит. Но я решил поменять все, включая посуду. Она выглядела слишком дешевой. Пластиковые прозрачные стаканчики без крышек. Да. Итак, что мне необходимо сделать в первую очередь? Из основного. Я открыл потрепанный блокнот и начал вносить в него все по пунктам для того, чтобы не упустить что-либо из внимания. Первое. Поменять вывеску. Второе. Избавить крыльцо вход от зарослей, желательно опрыскать специальными средствами. На будущее газон? Третье. Снять облупившуюся краску, покрасить стены уличным раствором. Четвертое. Отмыть стекла, заменить одно треснувшее. После чего зашел внутрь помещения, осмотрелся и многозначительно хмыкнул, но при этом с моего лица не сходила довольная улыбка. Моя кофейня. А на душе такая необъяснимая радость. Постояв немного, осматриваясь, я продолжил записи в блокноте. Пятое. Отмыть полы. Однозначно придется отмывать, возможно, не один раз. Это ужас просто. Шестое. Стены перекрасить. Седьмое. Стойку отполировать. Восьмое. Взять в аренду холодильник и кофемашину. Кстати, интересно, а куда Вася дел свои? Тоже брал в аренду? Наверное, у него их уже давно забрали за неуплату. Девятое. Сиропы, посуда, молоко. Десятое. По минимуму украсить помещение, иначе тут слишком тускло и пусто как-то получается. Ну и надо организовать нормальное освещение, а не вот это вот. Да, это, пожалуй, тоже нужно записать. Одиннадцатое. Освещение. После этого решил заглянуть в туалет и лучше бы я этого не делал. Унитаз стоял треснувший и, кажется, отключен от водопровода. Также на полу лежала отвалившаяся раковина. Смесителя просто не было. Все это мне почему-то напомнило работу с дерьмом, хотя, может, и хорошо, что у меня уже был такой опыт. Тяжело вздохнув, я снова открыл блокнот и принялся записывать. 12-е – туалет, 13-е – раковина, 14-е – проверить воду. Все это пахнет нехилыми расходами, а денег у меня сейчас не то чтобы нет. Я как бы нахожусь в долгах, ведь даже с Васьком еще не до конца рассчитался. Твою ж, мне же еще на что-то нужно покупать новую партию кофе. А вот это уже действительно проблема. Неужели придется ехать на очередной поклон к Марку? Других вариантов я просто не вижу. Если он не войдет в мое положение, я окажусь в глубокой заднице. Остается надеяться лишь на то, что раз у нас уже был подобный опыт работы в рассрочку, и я вроде бы не подвел Шолохова, он согласится помочь мне. Хотя, блин, плохо это. Очень плохо. Но выбора нет. Не теряя времени, я запрыгнул в гоблины и помчался в кофейню к Марку. Подобные вопросы по телефону не решают. Приехав на место, я нашел Марка Шолохова там же, где и обычно. Он сидел за своим рабочим местом в кафе. «Приветствую, Марк Аврельевич, у вас найдется минутка для меня?» Аккуратно обратился я, видя, что тот занят какими-то расчетами в своем навороченном, наитончайшем ноутбуке. «О, Фирс, проходи, я как раз собирался вызвать тебя на разговор», произнес он так, что у меня появилось странное тревожное чувство. Однако при этом настроение у него вроде бы было приемлемым. Я прошел внутрь кабинки и сел в кресло напротив Марка. Только я собрался с мыслями для просьбы, как он опередил меня и сам принялся говорить, внимательно посмотрев мне в глаза. «Слушай, я как бы стараюсь особо не лезть в дела своей сестры, но кое-что знаю о ней. Не то чтобы для меня подобное начало разговора стало неожиданностью, но из-за того, что все мои мысли были заняты зернами, своей кофейней и заработком денег, я как бы даже и не думал, что Марк начнет именно с этого и слегка удивился». «Да, я уже давно был в курсе, что ты частенько забираешь Кэтрин и возишь ее», — продолжил говорить Марк. «За маршрутами я, конечно же, не слежу, иначе сестра попросту обидится. Мне было достаточно знать, что она не ввязывается в различные сомнительные авантюры. Но скажу честно, когда мне доложили о твоей машине, я даже слегка расслабился. Все же ты какой-никакой знакомый». Я вздохнул и молча продолжал слушать Шолохова. «Так вот, к чему это я?» «Спасибо тебе». «М?» Вопросительно уставился я на него, слегка склонив голову. «За тот раз, когда ты выручил Кэтрин, забрал ее из лап этого недоумка Сечка. Кто знает, что бы могло случиться, не окажись там тебя, особенно учитывая, что это был клуб его отца». Он немного выждал, после чего продолжил. «Мне известно, что ты в тот день закусился с аристократом, несмотря на то, что это чревато последствиями, и я ценю это». «Я бы не смог поступить иначе», — кивнул, глядя в глаза Марку. «Понял. Еще раз спасибо. И что я могу для тебя сделать?» — произнес он, и я тут же начал в ускоренном режиме соображать. «Просить денег глупо. Слишком глупо. Отношения стоят дороже, тем более с подобными влиятельными в нашем городе аристократами. Услуга наподобие кольца Орловых, а это уже чрезмерно нагло, да и не факт, что Марк Шолохов мог бы пойти на такое, учитывая, что вся эта ситуация, возможно, слегка раздута. Поэтому я практически мгновенно пришел к самому простому и очевидному выводу. Попрошу то, зачем я сюда и приехал. При этом не получится, что я должен ему. Просто ответную услугу за услугу. Вот и все». «Да, я думаю, есть кое-что», — проговорил я спустя пару секунд. «Я бы хотел попросить вас снова дать мне партию зерен в рассрочку. Понимаю, что мы с вами в прошлый раз договорились только на одну подобную сделку, но так вышло. В общем, я вложил все свои деньги в одно дело и теперь ищу выходы из этого, поэтому...» «Хм», — хмыкнул он, задумавшись, чем перебил меня. «Не сочти за грубость, но просто мне интересно, куда простолюдин умудряется девать такое количество денег?» «Ха!» — невольно улыбнулся я. «К сожалению, у меня постоянно острая нехватка денег, но если серьезно, я решил перекупить кофейню у одного моего знакомого». После этих слов я увидел, как брови Марка от удивления полезли куда-то вверх, но, не останавливаясь, продолжил говорить. «Там неплохое, перспективное место, но есть ряд проблем, из-за которых его дело прогорело. Я же постараюсь все это учесть и исправить». «Ого, быстро ты!» «В каком смысле?» «Я многих знаю, кто решался на нечто подобное, но каждый из них предпочитал подождать годик-другой, пока не разберется и не вникнет в мир бизнеса основательно, ну и не дождется подходящего моря погоды. Но, как правило, чаще всего все эти люди дальше слов и намерений не продвигались, а ты просто взял и начал делать. Рискованно, конечно, но и похвально, с другой стороны. Мне нравится такой подход. Надеюсь, ты успел разобраться в основах, пока ездил по кофейням». «Я тоже на это надеюсь», — снова усмехнулся я. Но видел, что Марк хоть и был крайне сильно удивлен, но все это он говорил по-доброму. И вот поэтому у меня сейчас нет денег на выкуп следующей партии, а мне еще оплачивать реставрацию и ремонт того помещения. В общем, я прям приуныл из-за всех расходов, но перекупку зерен, конечно же, не собираюсь бросать, так что вы ни в коем случае не списывайте меня со счетов». «Я и не думал», — улыбнулся он в ответ. «То есть ты снова хочешь забрать партию и расплатиться после перепродажи?» «Да, думал хотя бы 200 килограммов, ну, то есть нашу стандартную партию так провернуть». «Хм, уверен, что хватит. Звучит так, будто там нужны основательные затраты. Точнее, я и сам это представляю». «Вы правы», — немного помедлил я, после чего продолжил. «Можно попросить сразу о двух партиях в рассрочку. Заранее». «Хорошо», — кивнул Марк. «Две партии постфактум, но без всяких скидок на этот раз». «Понял, спасибо», — обрадованно ответил я. Шолохов Константин Викторович выглядел молодо. Он старался следить за собой, он старался блюсти диету, давать постоянные нагрузки, но самое лучшее средство для этого была одаренная супруга, что отреклась от пути мага ради семейного счастья. И эта женщина, в свои 50 выглядящая, даст бог, на 30, заставляла его соответствовать ее красоте. И сейчас, в традиционный пятничный ужин, он восседал с прямой спиной, ровно и с достоинством, разрезая стейк средней прожарки, редкое удовольствие при его диете. «Марк», — спокойно произнес он, отрезая кусочек мяса и прилагая немало усилий, чтобы не начать глупо улыбаться. Овощная диета у него была строгой, поэтому стейк раз в неделю для него был чем-то сродни празднику. «Что у тебя по оборотам в компании?» «Растут», — кивнул парень, также с удовольствием разделывающий свой стейк. «Помнишь, я тебе говорил про местные кофейни и дешевый кофе?» «Про того парня с идеей реализации среди простолюдинов?» «Да, про него. Так вот, он уже развернулся и сбывает по 400 килограммов в месяц». «Неплохо», — поджал губы отец и закинул кусочек мяса в рот. «Не мелочится парень». «Да, я с ним разговаривал, и он даже решил свое кафе открыть. Пока еще готовится, но тоже. Интересный эксперимент». «Присмотрись к нему», — кивнул глава рода, отправляя в рот очередной кусочек мяса. «Он простолюдин», — напомнил сын. «Я не говорю звать его в рот. Я прошу тебя присмотреться к тому, как он ведет дела, чем занят и какие у него планы», — пояснил отец. «Не каждого надо тащить в слуги рода, но понаблюдать за успешными и целеустремленными предпринимателями всегда полезно. Можно перехватить пару приемов или по-другому взглянуть на ситуацию». Старший Шолохов отрезал очередной кусочек и положил в рот, тут же принявшись медленно и неторопливо, ловя все грани вкуса, жевать. «Хорошо, пап», — кивнул Марк, — «я присмотрюсь к нему». «А как дела в общем?» «Все идет своим чередом», — ответил сын и с усмешкой добавил. «Я бы сказал, скучно, если бы не поставки к императорскому дворцу». «Да, это та еще кутерьма», — хмыкнул отец, проглотив мясо. «Но без этого никак. В любой бочке меда должна быть ложка дегтя». Сын покивал, снова приступив к своему стейку, а Константин Викторович перевел взгляд на дочь. «Кэтрин, у тебя какие новости?» — спросил отец. «Просечка рассказывать?» — спросила девушка. «В этом вопросе меня интересуют только официальные извинения», — ответил Шолохов. «На коленях во время приема у Спицыных», — кивнула дочь и уточнила. «А по поводу того, что его высекли, это правда?» «Достоверно не знаю, но мы знакомы с его отцом очень давно. У него всегда был крутой нрав. Думаю, это вполне возможно». Кэтрин удивленно подняла брови, но ничего говорить не стала. «Тем не менее, эта ситуация заставляет об этом задуматься», — продолжил отец. «Кэтрин, ты уже не 18-летняя девочка, поэтому, я думаю, пришло время подумать о твоем браке». Кэтрин, уже поднесшая вилку с салатом ко рту, замерла, уставившись на отца. «Да, я помню, что мы обещали не давить на тебя, но если мы не вмешиваемся, то ты и к 30 годам даже не подумаешь о том, что тебе пора бы и замуж», — спокойно произнес Константин Викторович. «Папа, не думаю, что это хорошая идея», — осторожно произнесла Кэтрин, ощущая, как лед под ее ногами начинает трещать. «Но почему же?» — вмешалась супруга Шолохова. «Мы ведь не объявляем о том, что выставляем тебя на аукцион. Просто предлагаем тебе сделать хоть какой-то шаг в этом направлении». «Что вы имеете в виду?» «Но начнем со свиданий вслепую», — спокойно произнес Шолохов. «Ничего не обязывающие встречи с молодыми аристократами. В этом нет ничего плохого, да и не обязывает ни к чему». «Я в нашем городе всех знаю как облупленных», — осторожно произнесла девушка. «Да, но помимо нашего города есть и другие. Да и столица никуда не делась. К нам может приехать человек, а можешь и ты слетать в соседний город. Правильно?» — взглянула на супругу. «Вполне. Провести один вечер и ночью вернуться домой — дело несложное. Тем более мы не каждый день тебя гонять собираемся. Даст бог, раз в месяц — это не факт», — кивнула женщина. «Погодите!» — взяла себя в руки Кэтрин. «Вы не можете!» «Да? И почему же?» — спокойно спросил Константин Викторович, жуя мясо. «А у меня парень есть!» — неожиданно даже для себя самой произнесла девушка. «Да, у меня есть парень, и подобное поведение я оправдывать не хочу». «Вот как!» — поджал губы Шолохов и взглянул на свою супругу. «Видимо, это были все же не слухи». «Почему до сих пор не представила?» — нахмурившись, спросила мать Кэтрин. «Из-за родословной», — не растерялась девушка. «Простолюдин?» «Да, но самодостаточный. Я его не спонсирую». Мать тяжело вздохнула и покачала головой. Марк же в это время открыл было рот, чтобы уточнить, но тут же получил пинок в ногу от сестры. «Ладно, допустим», — спокойно произнес Константин Викторович. «Но ты ведь понимаешь, что брака между вами быть не может, как и детей». «Конечно», — кивнула девушка. «И он тоже прекрасно понимает, просто...» Тут девушка замялась, чтобы подобрать правильные слова, но, вспомнив, как мать любила рассказывать о начале отношений с отцом, выдала услышанную от нее же фразу. «Просто нам вместе хорошо и комфортно». Мать с выражением посмотрела на отца, тот вздохнул и кивнул. «Хорошо, мы не будем тебя торопить, но ты должна понять, что брак у аристократов — это особое событие, влияющее на статус и положение в обществе всего рода». «Я понимаю». «Тогда ты понимаешь, что нельзя пускать подобные связи на самотек», — строго взглянула на нее мать. «Это не должно заходить слишком далеко». «Да, конечно», — кивнула девушка и, заметив, как Марк глянул на телефон, осторожно поднялась. «Спасибо за ужин». «Пожалуйста», — кивнул Шолохов. «Да, мне тоже надо идти. Снова заявка от императорского дворца», — поднялся Марк. «Ступайте», — вздохнул отец, с грустью закидывая в рот последний кусочек стейка. Как только брат с сестрой покинули зал, Кэтрин схватила его за плечо, притянула к себе и прошипела. «Только попробуй сказать ему!» Марк выразительно на нее взглянул. «А что мне за это будет?» «За это я не выложу твои детские фотографии в наш молодежный чат, особенно не выложу ту, где ты в трусах с куклами». «Вот поэтому отец и не пускает тебя в бизнес», — покачал головой брат. «Сделка должна быть выгодной обеим сторонам. Тогда желание соблюдать условия будет у обеих сторон». «Ты о чем?» «Да так», — вздохнул Шолохов-младший, — «не забивай себе голову». После очередного тяжелого и эмоционального дня я наконец-то пришел домой и в кои-то веки нашел время, чтобы немного расслабиться и набрал для себя горячую ванну. Желтую уточку, с которой я когда-то тренировался, решил не брать больше. Ну его, а то вдруг потом снова начнут сниться непонятные кошмары. Сейчас как-то не до этого». Пока находился в воде, начал думать о своем кафе. Стоило мне просто представить фронт работы, как тут же стало не по себе. Да даже если я найду на все деньги, я скорее грыжу себе заработаю на пару с геморроем, чем смогу все самостоятельно сделать в короткие сроки. «Отца, что ли, попросить помочь?» — пробулькал я, опустившись в воду по самый нос. «А к кому я еще могу обратиться, как не к нему?» «Да, друзей у меня толком никогда и не было. Ваське сейчас явно не до этого, разве что Кима попробовать позвать с прошлой работы, но тот однозначно денег начнет просить. Хотя, если я пойму, что сам никак не справляюсь, тогда, наверное, только это и останется. Все же лучше, чем нанимать дешевую рабочую силу, после которой, возможно, еще и переделывать придется. А на недешевую у меня, очевидно, денег нет». В итоге просто так валяться в ванне мне не позволила совесть или же мои привычки, не знаю. Спустя минут пять я начал снова тренироваться, пытаясь создать небольшую волну из воды, разбивая ее себе об грудь. Правда, у меня, если и получилось что-то похожее на это, то только лишь благодаря инерции. Выйдя из ванны, направился к себе в комнату для продолжения своих экспериментов. Да, сегодня я снова достал кристалл из гоблина и собирался проверить очередную догадку. Уже спустя несколько минут я сидел напротив магического кристалла и смотрел на него. Итог моего первого эксперимента оставил желать лучшего. В тот раз, когда я положил артефакт рядом с собой, он не зарядился ни на 1%. Хотя заряд в гоблине после той ночи все так же присутствовал. Причем я заметил четкую разницу между тем, когда я просто ездил на машине и после длительной тренировки. И, как правило, после тренировки, даже если я успею поспать, заряд всегда был в два раза меньше, всего 0,45. В итоге я еще раз взглянул на кристалл, который лежал передо мной, и собирался приступить к эксперименту, но в последний момент передумал и решил взять его в руки. «Да, так будет даже лучше». Зачем-то протерев его еще раз от воображаемой пыли, я принялся вливать в него силу напрямую. Ощутив некий дискомфорт, я не стал останавливаться и продолжил. Мне показалось, что у меня начало что-то получаться, и, кажется, кристалл даже немного засветился. А потом, буквально спустя пару секунд, он треснул прямо у меня в руках, а еще через мгновение его левый край просто осыпался мелкой крошкой. Не веря своим глазам, я шокированно уставился на него и недовольно произнес: «Твою мать!»